Матадор. Я сидел на кровати в своей личной комнате и поглаживал щеку. Я словно ощущал поцелуй на своей щеке. Инта, что же ты делаешь со мной? Я приду за тобой на своих ногах. Я встряхнул голову, чтобы отогнать мысли, и начал рыть галанет. Мне нужен щит. Я их никогда не делал и решил не изобретать велосипед. Лучше посмотреть, как их делали в древности. Перерыв уйму исторических сайтов, решил остановиться на Суктуме. Этот щит древних легионеров представлял из себя прямоугольник слегка закругленной формы. Технология изготовления была довольно своеобразна, но в принципе выполнима. Первый слой дерева представлял вертикальные полосы, соединенные между собой небольшими пазами. Дополнительно они склеивались между собой. Второй слой был также скреплен, но полосы древесины уже были расположены горизонтально. Слои склеивались между собой специальным клеем. Насчет клея решил сразу посоветоваться с Таблеткиным. Сохранив ссылку на технологию изготовления, я принялся за подборку материала. С материалом было сложнее. Кожа на обтяжку щита однозначно саламандры. У нее стопроцентная невосприимчивость к урону огнем. Щит точно не сгорит. В пользу такой кожи идет и то, что такая кожа неплохое сопротивление молнии дает. На форумах пишут о 15% дополнительной защиты от молнии, если в доспехе применялась кожа саламандры. Далее дерево. Вот тут появились сомнения. Очень хотелось использовать максимально крепкую породу древесины. В игре это был черный лорг, но у него не было гибкости. Чудовищная прочность, даже по сравнению с моей дверью, компенсировалась отсутствием гибкости. В итоге получается не самый дорогой сорт древесины, но до безумия прочный и достаточно тяжелый. Для меня он не совсем подходил, так как мой щит предполагал закругленные формы, и часть деталей было необходимо гнуть. Как бы я гнул черный лорг, я ума не приложу. По гибкости и сочетанию гибкость-крепость была масса вариаций. Я остановился на стальной древесине. Все-таки материал знакомый, гнется и имеет неплохую крепость. В общем, пришел к тому, что буду использовать два типа древесины. Один прочный сорт для прямых вертикальных полос, а другой гибкий сорт для гнутых горизонтальных полос. Металл на обшивку щита решил брать максимальный. Серый адамантий. Пусть не хватит денег на ежа и доспех, но щит уж точно нужен максимальный. Остальное в процессе раскачки уровней будем доделывать и дозаказывать. Далее мой путь лежал к аукционному дому. В кармане у меня было 100 000, и я очень надеялся, что мне хватит. На улицах была уже привычная суета. Все куда-то спешили, бегали, орали. Мне иногда что-то кричали и куда-то звали. То ли в рейд, то ли с квестом помощи просили. Мое последнее достижение уже стало популярным. Пару раз со мной фотографировались. Мы с каким-нибудь игроком вставали в позу, в которой я послал изначальные руны, и фотографировались. Видимо, новая, как тут говорят, фишка. В общем, с остановками, но до аукционного дома я дошел. Привычно зайдя в менюшки, я начал искать черный лорг. Цена меня порадовала. На щит у меня уходило 7 000. Дорого, но не критично. С остальной древесиной проблем не было, и я уложился в 5 000. А вот с кожей саламандры не заладилось. Я как-то не учел, что саламандры размером с мой щит не бывает. Только элитная саламандра тянула на такой размер. Стоимость обработанной шкурки саламандры-гиганта составляла 18 000. Повздыхал, поухал, но взял. Другие альтернативы кожи саламандры стоили на порядок больше. Далее начал смотреть адамантий. Посмотрел на серый адамантий. 5 000 золотых за стандартный слиток. Как увидел, так начался приступ икоты. Мне только на наплечнике 4 слитка понадобится. Это только материал. Долго думал, как быть. Решил отписаться ушастому. Вдруг что предложит. Я уселся на лавочку прямо в холле и принялся строчить сообщение. Описав ситуацию, я получил сообщение. Моть, ты по возможности бери черного адаманти сколько сможешь. Мы с Торином покумекали и кое-что придумали. Посмотрел цены на черный адаманти. 3800 золотых за стандартный слиток. Час от часу не легче. Начал считать. У меня осталось 70 тысяч. Слитков получается 18 штук. Не так и мало, но все же. Повздыхал, но купил на все деньги, что были в кармане. Опять все деньги спустил. В таких расстроенных чувствах я отправился к ушастому, взвалив на себя слитки. Инвентарь показывал скупые цифры. Переносимый вес 529 из 1345. А неплохо я силу раскачал. Почти 1,5 тонны с собой могу утащить. Я, особо никуда не торопясь, дошел до кузницы Торина. Из кузницы доносился мат Торина, и я аккуратно постучал одним пальцем. Мат прекратился, и я услышал шум приближающихся шагов. Дверь мне открыл Торин. «О, пародия гор предков!» Торин шустро вышел из дома, посмотрел на меня, задрав голову, и сказал. «Чего пришел?» «Ушастый меня звал. Насчет доспеха что-то хотел сказать». Торин от упоминания доспеха заулыбался и сказал. «Заходи. В смысле заползай. И косяк смотри не испорть». Торин зашел в дом, и я услышал оттуда его голос. «Племянничек, к нам подопытный пожаловал». Я на карачках заполз в дом. До кузницы пришлось ползти. В кузнице, слава гномьим строителям, потолки позволяли мне встать, но не полностью. «Мотя, мы тут такого наворотили!» — воскликнул Леголас, увидев меня. «Мы тебе целый боевой комплекс задумали». «Да, тьфу, снаряжение мы тебе задумали знатное», — подтвердил Торин и пробурчал в бороду. «Если денег хватит, конечно». «Давайте уж показывайте, что надумали». Мой энтузиазм, после того, как я расслышал бормотание Торина, пополз вниз. «Вот». Леголас выставил передо мной вертикальный деревянный щит с ножками. На нем был прикреплен здоровенный кусок бумаги. На ней, в манере чертежа, с осями и размерами, был изображен доспех. Довольно массивный и внушительного вида. Шлем был сделан под меня. Высокий воротничок, крупные наплечники, поддоспешная юбка и поножи. «Ну, сверх нового я пока ничего не увидел». «Так это только доспех, Мотя. Все из черного адамантия», — возмутился ушастый. «Смотри далее, щит». Тут он перевернул лист. Я долго пытался понять, что они на нем изобразили. Было очень много различного рода размеров, сносок и непонятных рисунков. В конце был изображен сам щит, фас и профиль, прямоугольник с шипами. Шипы торчали наружу и были, судя по отметкам, длиной не менее ширины моей ладони. Шипы такого размера на щите выглядят, конечно, устрашающе, но щит прямоугольный и плоский. Я хотел сделать вот что. Я как мог изобразил и начертил углем из горна схему суктума. Торин подвинул Леголаза в сторону и, почесывая бороду, внимательно разглядывал мои рисунки и слушал объяснения. «Идея здравая, но пазов для соединения досок между собой в слое недостаточно. Я предлагаю сделать отверстие в профиле, чтобы канал проходил поперек всего слоя и пропустить ус водного дракона в этот канал. Это серьезно укрепит их. Далее шипы. Шипы мы будем крепить сквозным принципом, сквозь оба слоя. Это даст дополнительную прочность. Сначала кожей саламандры обтянем, а потом уже крепить шипы будем. Деревом сам займешься. Как сделаешь, приноси. Я обтяну его кожей и сделаю шипы с рукоятями. Полосы из адамантия еще добавим по краям». «Ушастый, у тебя усы остались?» «Не было у меня никогда усов». Леголас ощупал кожу под носом. «Да не твои, а те, из которых мы тетиву делали для арбалета», — напомнил я ему. «А, да, остались. Я с запасом брал». Он покопался в рюкзаке и достал голубоватую крупную нить. «Вот, еще целый моток остался». «Ты-то уран. Перед тем, как нить пропускать, ее в воде пресной повари недолго. Тогда, после того, как ставишь паз, она разбухнет и заполнит паз полностью. А если дать подсохнуть, то ус этот прочнее черного лорга станет». «Угу, учту. Это все?» — решил уточнить я. «Нет, есть еще новая булава для тебя». Леголас уже крепил новый лист бумаги. На нем был, на первый взгляд, изображен все тот же старый еж. Вот только у него был один шип, который сильно выступал. Этот шип был больше похож на здоровенный крюк. О его назначении я и спросил. «Это, Мотя, чтобы тебе было чем щит противника отгибать или на себя дергать?» — начал объяснять мне ушастый. «Что-то я не припомню, чтобы мне приходилось с воинами, со щитами сталкиваться», — усомнился я. «А это, Моть, дело такое. Никогда не знаешь, с кем столкнешься. Ты не забыл, что нас ищут и, скорее всего, скоро найдут?» «Помню я, ушастый, помню». Ситуация с кланами мне казалась все мрачнее и мрачнее. «Даже если я сделаю, как подсказывает Инта, я не уверен, что от нас отстанут». «Раз помнишь, то должен понимать, что так просто с противником, у которого щит, ты не справишься», — начал наставлять меня на путь истинный Леголас. «Опять ты прав, ушастый. Надо будет еще потренироваться. Ты огласи сумму, во сколько мне все это удовольствие встанет. Только учти, что нагрудник и наплечники я приволок. Все деревянное и кожа со щита мои. Я уже купил. Еще вот черного адамантия приволок, 18 слитков. Кстати, а чем черный хуже серого? Почему он дешевле?» «Мотя, серый адамантий легче. Это очень важно для танков. Чем легче металл, тем толще броню можно напяливать». «Так, посчитаем. Так, минус наплечники, минус нагрудник». Торин достал древние счеты и резво передвигал по ним черные бусины. «Плюс переделка, плюс адамантий, за работу, за нестандартный...» «Торин, ты учти мою помощь. Учти еще то, что мы тебе новый тип щитов показываем. Идея-то наша...» Начал сбивать цену Леголас. «Хм...» Торин подергал бороду, но все же согласился. «Только потому, что ты мой племянник. И только поэтому 76 тысяч. И не делай такие глаза. Я себе ничего не беру, только материалы». «Хорошо, Торин, я тебя понял». Ушастый взглянул на меня. Я понял, что он ждет от меня денег. «У меня это... денег вообще нет. Совсем». Почему-то это смутило меня. Я последнее спустил, когда адамантий и древесину закупал. Леголас полез к себе в инвентарь и достал оттуда мешочек с золотыми. 76 тысяч, Торин, с тобой мы, Мотя, потом рассчитаемся», — безапелляционно заявил ушастый и передал Торину мешочек. «Пойдем, Мотя, нам надо поговорить». Леголас ушел в сторону выхода, а я остановился и спросил у Торина. «Сколько этот доспех со щитом и ежиком займет времени?» «Не менее недели, если еще чего нового не придумаем и переделывать не начнем», — задумчиво произнес Торин. Когда мы вышли, Леголас сразу заявил. «Деньги можешь не возвращать». Я хотел было возмутиться, но ушастый сразу оборвал меня. «Слушай внимательно. Мне, кроме игры, деньги девать некуда, так что с этим не парься. Заработаешь и сочтемся. Я тебе другое сказать хотел. Мои старые знакомые по дружбе сообщили, что нами заинтересовались. Про нас спрашивают люди из кланов. Нам нужно как можно быстрее валить из этого города, желательно в другое королевство, в идеале на другой материк». «Хм, почему ты так их боишься? Неужто они настолько страшные?» «Да, по двое, по трое они нам ничего не сделают. А если их будет 20-30 человек? Это не толпа жуков, это организованная группа. С хилами, ДД и танками. При нашем уровне нас сотрут в порошок и будут убивать, как только выйдем за пределы храма. Убийц будет тут же сажать стража, и на их место будут приходить другие. Серьезные кланы очень редко, но практикуют такое. Я разговаривал с парой адекватных стражил этой игры. Выходов у нас немного, но есть». «Погоди, ушастый, я уже все узнавал. Не надо делать проблемы из ничего. Мы просто создадим свой клан, вступим в него втроем и вуаля, мы уже в клане, смысла нас вербовать нет». «Эх, ну, Мотя, ты и простак. Из клана?» «Нельзя выйти на протяжении года. Ни при каких обстоятельствах, согласно уставу клана». Перебил я ушастого. От моих слов он впал в ступор. «Что, ушастый, не подумал? Все оказывается гораздо проще». «Кто подсказал? Сам придумал?» Спросил меня Леголас после того, как отошел. «Инта передала от Сергея Михайловича. К нему люди не из самых простых обращались, нами интересовались». «Это плохо, очень плохо. Нам бы Таблеткина не подставить. Надо бы с ним поговорить». «Это да, конечно, надо. Но про него Сергей Михайлович передал, что сам с ним свяжется. Наверное, придумал что-то». «Займись кланом в первую очередь. Многое на создание нужно», — сразу уточнил Леголас. «10 000 взноса при регистрации. И еще немного фантазии. Надо герб и название придумать». «Мотя, какая разница? Хоть троглодитами обзовемся. Клан по факту на 3 человек. Он фиктивный». «Хочешь бегать по игре с отметкой «унитазики» или «шомполом в ухо»?» «Ну, таких уж извращений не надо. Что-нибудь, что не будет выделяться. Воины света какие-нибудь. Придумаешь. Ты устав сможешь написать?» «А чего его писать? Первое положение. Выйти из клана невозможно до истечения срока в 1 год, вне зависимости от обстоятельств. Положение 2. Все последующие вопросы и споры решаются путем голосования всех членов клана». «Все. Что еще не сказал?» «Вот ты хитрозадый, Кирн. Люди все случаи жизни в уставе прописать пытаются, а он голосование, и хрен с ним», — возмутился Леголас. «А чего заморачиваться? Нас 3. Все вместе ходим, взяли да проголосовали. Чего огород городить?» «Так-то правильно, смысла нет. Дуй в ратушу, подавай заявку». Он протянул мне мешок с золотом. «Я пойду Торину помогать». «Ага, удачи тебе. И Таблеткину напиши. Может, у него будут идеи по названию клана. И обязательно скажи, что с ним свяжется Рахнит, в смысле Сергей Михайлович».